Глава 66. Василина. Аудитория не заполнена даже наполовину. Очевидно, третьекурсники считают ниже своего достоинства начать посещать лекции, когда лето еще не уступило осени свои права. Сегодня 2 сентября, и на вчерашнюю дурацкую линейку я тоже не пошла. Нет настроения и нет желания встречаться с некоторыми из бывших друзей. «Василинчик!» — восклицает Дана, увидев меня. Поставив на парту брендовую сумку из последней коллекции, она опускает руки на мои плечи и расцеловывает воздух у моих щек. «Боже, красотка!» — сощурив глаза, смотрит на меня близоруко. «Загар, оливы и миндаль! Мальдивы? Тай? Бали?» «Нет же!» — перебивает меня, смеясь сама над собой. «Это Майами! В прошлом году, когда...» «Это бодуны!» — сообщаю я с улыбкой. «Кабуны?» — переспрашивает она, вдруг испугавшись, что отстала от моды и не в курсе новых трендов. «Это Милос? Кефалония?» «Бодуны!» — смеюсь я. «Ты почти угадала». «О, боже!» — театрально обмахивает лицо ладошкой. «Мне срочно нужно туда! Твои глаза, как водная лазурь!» Подходят еще две девчонки, Аня и Саша, и они тоже в восторге от моего загара и свежей отдохнувшей кожи. Я рада видеть их, но не настолько, чтобы перестать чувствовать терзающую сердце тоску. Уже 3 дня от Антона ничего нет. Он позвонил мне вечером того дня, когда отец забрал меня домой, и сказал, что скоро приедет. Я была настолько счастлива, что даже не уточнила, куда приедет и зачем. А потом наступила тишина, которую я могла бы, но не хочу прерывать первой. Внутренний голосок, тоненький и очень упрямый, настойчиво шепчет мне подождать. Из нас двоих мужчина Баженов. Потом все рассаживаются, и начинается пара, в течение которой нам представляют нового куратора и знакомят с расписанием на первый семестр. Мия и Рафаэль заявляются с опозданием, извинившись и по очереди бросив на меня виновато-вороватые взгляды, они юркают вдоль стены к задней парте. Я почти ничего не чувствую. Неприязнь вперемешку с брезгливостью вместо острой боли от предательства 2 некогда близких людей. Переживание из-за отсутствия Антона вытеснило из моей груди все ненужное. Однако, когда пары заканчиваются, и я, болтая с Даной, которая никак не может найти в интернете элитный курорт с названием «Бодуны», выхожу из аудитории в общем галдящем потоке в холл универа, меня окликает взволнованный голос Мии. Прикинувшись глухой, я продолжаю шагать в сторону лестницы на первый этаж, но бывшая подруга все равно догоняет меня на 2-й ступени. «Вася!» — повторяет тихо, но настойчиво, и затем и вовсе берет за локоть. Я дергаю рукой и посылаю ей гневный взгляд. «Чего тебе? Я поговорить хотела!» «Боже, отвяжись, Мия! Даже не представляю, о чем нам с тобой разговаривать!» Ничего не понимающая Дана хлопает глазами и вскоре теряется в толпе. А Мия плетется следом, не отставая ни на шаг. Я выхожу на крыльцо, и она за мной. Я иду на парковку, и она рядом. «Вася!» — восклицает со слезами в голосе. «Ну, пожалуйста, давай поговорим. Мне очень-очень плохо!» «Это твои проблемы. Я хочу все исправить, правда!» «Серьезно!» Останавливаюсь у своей машины и в шоке оборачиваюсь. «Каким образом, интересно, вернешь мне Рафаэля и сделаешь вид, что не предавала меня?» «Да!» — восклицает она хрипло, но тут же осекается. «То есть нет, конечно. Верну Рафаэля и буду молить тебя о прощении!» Обойдя меня, складывает руки в молитвенном жесте и смотрит глазами побитой собаки. «Мое врожденное милосердие, мои доброта и сострадание — должны были поколебать решительность, которой я была настроена не прощать предателей, но этого не происходит. Огромный жизненный опыт, полученный мной в Бодунах, говорит о том, что от таких людей нужно держаться подальше, что истинное отношение не проверяется красотой слов, оно в поступках и делах. Ты серьезно думаешь, что я возьму его после тебя? Господи, она слепая, что ли? На мне загар олива с миндалем и глаза, как лазурь. Неужели она думает, что я стану довольствоваться объедками? Но Мия словно не в себе. Об этом говорят и нервные суетливые жесты, и пятна на щеках и шее, и диковатый оскал, делающий ее похожей на гиену, и бегающие по орбите зрачки. «Вася! Васенька!» — шепчет она задушенно, оттесняя меня к машине. Я теряюсь от такого напора и вскоре оказываюсь прижатой поясницей к нагретому солнцем металлу. «Вася, прости ты его, дурака!» «Ни за что!» «Прости, пожалуйста, и забери его обратно!» «С чего бы это?» В ее глазах столько отчаяния, что на мгновение мне становится страшно. Что между ними происходит? «Не могу я больше с ним, понимаешь? Не могу!» «Кто тебя заставляет?» «Он влюблен в меня по уши, Вася! Жить без меня не может!» «Я тут при чем?» Отодвигаю ее плечом и щелкаю сигнализацией. «Забери его, умоляю! Сил моих нет его терпеть!» Просит она, все же пустив слезу. «Раньше думать надо было, когда клеилась к нему за моей спиной. Ну, прости ты меня! Дурой была! Завидовала!» «А теперь что?» «Он противный, душный, липкий и неприятный!» Тут я с ней соглашусь. Диву даюсь, вспоминая свою увлеченность Кроликовым. Ведь за смазливой мордахой и умением вешать лапшу на уши в нем ничего больше нет. «Даже так?» Усмехаюсь, пытаясь открыть дверь, но Мия не дает. «И член у него крохотный!» Показывает большим и указательным пальцами, между которыми расстояние не больше 3 сантиметров. Мне, к счастью, не пришлось познакомиться с малюткой так близко, поэтому смех издержать не удается. Мия, куснув губы, неожиданно тоже начинает хохотать. «Прости меня, Васька, мне хотелось быть как ты, чтобы такая же машина, телефон и парень». Я лишь пожимаю плечами. Зла ни на нее, ни на Рафа у меня нет, но дружить с ними обоими я уже не хочу. «Выглядишь на сотку», — вздыхает она. «Теперь я тоже хочу на Бали». «Пока, Мия», — говорю я, открыв водительскую дверь с 3-й попытки. «Не держи на меня зла, ладно?» «Окей». Не решившись обнять и поцеловать меня, как раньше, она машет рукой и уходит. Я же сажусь за руль, нажимаю кнопку старта, но в момент, когда готовлюсь тронуть машину с места, пассажирская дверь распахивается, и на сиденье падает Рафаэль. «Черт! Да что ж такое?» «Вася! Василек! Моя королева!» Подаваясь ко мне, шепчет с придыханием. «Не вели казнить, вели слово молвить!»